Глава 42. Сухумов не вытерпел. На лице его изобразилось страдание, и он поднялся с дивана. «Простите, пожалуйста, отец Рафаил, но я должен переговорить с Раисой Петровной», — сказал он. «Я затем к вам и приехал». «С ней?» — удивленно спросил священник. «Говорите, говорите». Попадья тоже широко открыла недоумевающие глаза. «Может быть, вы хотите с ней по секрету, так нам следует уйти?» — сказала она. «Нет, Настасья Сергеевна, какой тут секрет? Все равно вы должны узнать, но я хочу кончить, чтобы знать, да или нет. Раиса Петровна, могу я...» «Я приехал возобновить наш прежний разговор, который происходил с вами у меня дома третьего дня, но сегодня уже на официальной почве. Помните?» Раиса стояла бледная, и на глазах ее показались слезы. Она хотела что-то сказать, но не могла. Сухумов вышел из-за преддиванного стола и взял ее за руку повыше кисти. Она опустила поднос и держала его за одно ушко другой рукой. «На 2-3 минуты, а затем разговор будет общий», — проговорил Сухумов. Не выпуская ее руки, он отвел ее от стола в противоположную сторону комнаты, к окну, где стоял трильяж и завивался запыленный темно-зеленый плющ, цепляясь по карнизу к простенку над зеркалом и спускаясь оттуда вниз длинной плетью. Раиса повиновалась. У трильяжа она остановилась. «Вы помните наш разговор? Помните вопросы, которые я вам задавал? Пошли бы вы или не пошли за меня замуж?» — спрашивал тихим голосом Сухумов. «Вы тогда почему-то приняли их за дерзкую шутку, за...» Нижняя челюсть у него тряслась, когда он говорил. Он волновался, перевел дух и закончил. «И вот сегодня я уже официально приехал просить вашей руки. Просить быть моей женой». Раиса заплакала еще сильнее. Она до того взволновалась, что не могла говорить и стояла потупившись. В это время к ней из соседней комнаты подбежал маленький сынишка священника и, теребя ее за юбку, говорил: «Раиса, что ж ты пропала? Что ж ты не идешь нам чай наливать? Мы выпили и еще хотим чаю». «Пошел прочь, Павля, оставь Раису, оставь ее!» — кричала попадья на сына и, видя, что тот не слушается, быстро вскочила с кресла, оттащила его и дала подзатыльник, прибавив: «Неслух, негодный мальчишка». Ребенок заревел, направляясь в другую комнату. Сухумов несколько смутился, но продолжал. «Раиса. Добрая и милая моя Раиса. Хотите вы? Согласны вы? Желаете вы? Можете вы полюбить меня и сделаться моей женой? Выйти за меня замуж? Отдать мне сердце? Протянуть руку на жизненный путь?» Он искал слов для объяснения и нанизывал те, которые приходили на ум. Она вскинула на него полные слез глаза и отвечала так же бессвязно, подыскивая слова. «Ах, боже мой, что вы говорите? Что вы спрашиваете? Да, конечно же, если вы всерьез. Теперь я вижу, что вы серьезно. Но прошлый раз, клянусь вам, я думала, что вы в шутку, что вы в насмешку, что вы... Ах, Господи, да могла я разве ожидать такого счастья? Верить в такое, такое...» Раиса зарыдала. Сухумов опять схватил ее за руку и прижал эту руку к своей груди, бормоча несвязно: «Простота моя, ангельская простота, чистая сердцем, скромная голубка, я верю вам, верю, что вы этой скромности сомневались, и тем дороже вы для меня через это. Вы цены себе не знаете, а я сразу вас оценил и полюбил. Да, полюбил, вы золото, драгоценный жемчуг. Верите вы мне теперь, верите?» «Верю», — прошептала Раиса, продолжая всхлипывать и не отнимая руки. «И согласный мой драгоценный алмаз, мой лучезарный ангел, согласный быть моей спутницей на жизненном пути», — продолжал Сухумов. «Согласна. Угодники Божии, да разве я могу быть не согласна? Ну, пойдемте, рука об руку. Будем жить друг для друга». Сухумов приблизил ее руку к своим губам и поцеловал ее в ладонь. Когда он обернулся к супругам Тиховздоховым, те уже встали со своих кресел и смотрели на них. Попадья стояла совсем растерянная и слезливо моргала, делая какие-то жесты мужу. Отец Рафаил то обдергивал широкий шитый гарусом пояс подрясника, распахивал рясу, то, растопырив пальцы рук, зачесывал ими назад свои жиденькие волосы. «Теперь можем объявить и вам о наших переговорах и решении», — тверже и уже веселее сказал Сухумов, бросив слезливый ноющий тон. Он взял заплаканную Раису под руку и с некоторой торжественностью подвел ее к супругам Тиховздоховым. «Поздравьте, мы жених и невеста», — вырвалось у него. «Да уж слышали, слышали сейчас», — вырвалось у отца Рафаила. «Но, Боже милостивый, это так неожиданно, что не знаем даже, верит ли нам ее счастью. Настасья Сергеевна», — бормотал он, взглянув на жену, — «ох, ах, уж и не знаю, ничего не знаю, ничего не понимаю. Как это вдруг, словно с неба упало? И за что ей такое счастье, за что? Чем она замолила у Бога такое счастье, если все это вы вправду?» — бормотала попадья. «Своей чистой душой, своей правдой, своей простотой», — отвечал Сухумов. Отец Рафаил стоял, растопыря руки и пальцы рук, и топтался растерянно на одном месте. «Что ж, благословить разве? Что ж, снять икону со стены, что ли?» — спрашивал он, никому не обращаясь. «Я думаю, надо благословить, без благословения как же?» «Раиска! Ах, Бог ты мой!» — крикнула вдруг попадья. «Да чего ты, дура, поднос-то в руке держишь? Поставь его на стол. Вот ополоумела-то девушка». И она вырвала из руки Раисы поднос, который та все еще продолжала держать в руке, и поставила его ребром на кресло. «Благословить, что ли?» — повторял вопрос священник. «Без благословения иконы все-таки не полагается. Как вы думаете, Леонид Платоныч?» «Как, по-вашему?» — отнесся он к Сухумову. «Ведь уж теперь, так сказать, жених и невеста». «Благословите, отец Рафаил, с обычаями я не знаком, но ничего не имею, если это полагается», — отвечал Сухумов. «Настасья, жена, давай икону. Или нет, ты грузна, пускай сама Раиса со стены икону снимет», — отдавал приказание священник. «Ну где же ей теперь? Да того ли ей? У девушки ушки на макушке от радости, а он, снимая икону, я сама сниму», — засуетилась попадья и побежала в соседнюю комнату. «Ну, Раиса, завтра же отстой молебен святителю угоднику Божию Николаю Чудотворцу Мерликийскому, коль уж замолила себе такое счастье», — сказал отец Рафаил, оставшись при женихе и невесте. «Я отслужу, а ты отстоишь. Он, батюшка, великий чудотворец, был всегда покровителем бедных невест, как из его жития явствует». Раиса молчала. Молчал и Сухумов, ожидая благословения иконы и любовно взглядывая на Раису. А из соседней комнаты Настасья Сергеевна кричала: «Рафаэль Васильевич, какую икону ты снимать со стены?» «Да снимай большую казанскую в окладе», — отвечал отец Рафаил. «После благословения Раисе от дяди в Божье милосердие пойдет». Вскоре показалась попадья с иконой Казанской Божьей Матери. «Ах, счастье, счастье! И как это ей такое счастье вдруг с неба упало?» — вздыхал и ахал отец Рафаил. «Ну что ж, становитесь перед иконой, креститесь», командовал он Сухумову и Раисе, «а ты, Настасья Сергеевна, со мной рядом». Жених и невеста послушно стали перед иконой. Началось благословение.